Глава 23. Вечер. Никита поднялся, и из него тут же принялись выбивать информацию. Бочонок с пивом, что характерно, был уже убран, а мокрые волосы Сереги и Данилы намекали на то, что они сделали все, чтобы привести себя в порядок. «Итак, что за последняя ночь?» Троица присела в кресло, заставив Никиту стоять, и Серега начал разговор. «Это последнее испытание перед вступлением в любую секту. Неофициальное. Новичков оставляют за ее территорией, а гильдия убийц отправляет своих учеников с приказом всех убить». «Откуда узнал?» На этот раз Серега и бровью не повел на возможную попытку своего устранения. «Решил встретиться с тем дварфом, с которым мы вчера столкнулись. Хотел узнать у него что-нибудь полезное для вас». Никита старался отвечать почти честно, умалчивая исключительно о своих собственных мотивах, то есть о том, что потом точно случайно не всплывет. «Значит, запомни, никогда не влезай в наши дела, не поговорив со мной». Серега начал вставать. Он делал это довольно быстро, но Никита наблюдал за движениями своего старого товарища, словно в замедленном кино. Вот, похоже, и то самое усиление тела. Это не просто мышцы и кости, это еще и нервная система. Парень видел, как нога Сереги поднимается и устремляется к его груди. Его, похоже, собрались наказать и поставить на место. Вот только уворачиваться, наверное, не стоит. В случае с камнем, запущенным Алисой, это могло показаться случайностью. Но сейчас... лучше принять удар. Нога врезалась ему в грудь, сбивая дыхание, но без каких-либо других неприятных последствий. А теперь отступить на пару шагов и прижать руки к солнечному сплетению, сжимаясь в комок. Никита присел на корточки, а потом завалился на бок, решив, что вроде бы получилось довольно естественно. По крайней мере, ни у кого вопросов не возникло. «За что?» Вслух же парень решил задать самый логичный в такой ситуации вопрос. «Я же хотел помочь и узнал такую важную новость». «За то, что вел свои дела у меня за спиной». Серега опустился обратно в кресло. «Если бы ты мне все доложил, мы бы также все узнали, но, помимо этого, постарались сразу найти еще и решение. Так что там насчет твоих убийц? Может быть, реально их перекупить?» Серега был крайне недоволен происходящим. Мало того, что они узнали об опасности благодаря случайности, так еще и перенос в Эдем застал его не в самый удачный момент. В итоге никаких ценностей, которые можно было бы пустить здесь в оборот, обзаводясь первоначальным капиталом, он с собой не прихватил. Впрочем, может быть, получится обойтись кредитом. О варианте, в котором ему, как и было запланировано организаторами, придется драться, думать совершенно не хотелось. «Не выйдет». Никита на корню разрушил планы Сергея по финансовому способу решения ситуации. «На нашу победу поставил местный богатей Даррен Мак, хозяин одного из самых крутых ресторанов в городе. В общем, учитывая, что они могут заполучить его деньги в случае успеха, убийцы вряд ли станут иметь дело с нами». «Черт!» Алиса выругалась и, вскочив на ноги, ударила по спинке кресла, пробивая ее насквозь. «Да кто же это нас так подставил, что такими новичками, как мы, уже начали интересоваться?» «Может быть, это из-за Марики?» Данила напомнил всем о той дамочке, что перенесла их в Эдем. А Никита выдохнул. Похоже, все были согласны с предположением Кима, а значит, на него вряд ли кто теперь подумает. Не хотелось бы объясняться, как и чем он смог заинтересовать такого влиятельного человека, как владелец драконьего яйца. Впрочем, парень и сам бы не отказался найти ответ на этот вопрос. «Значит, ночью ждем убийц, и откупиться не получится», задумчиво подытожил Серега. «Кстати, а как насчет того, чтобы нанять нам пару помощников? Данила, поговоришь с нашим барменом на эту тему?» «Хорошо». «Алиса, а ты тогда со мной. Надо будет подготовить пару проклятых вещей к ночному визиту. А то, учитывая, что это традиция, боюсь, договориться точно не получится». «Но я все равно попытаюсь». Данила уже стоял в дверях. «Именно», — Серега кивнул. «Но если что, не трать зря время. Сразу возвращайся, и будем готовиться. Учитывая, что врагов, скорее всего, будет много, Думаю, нет смысла баррикадироваться в каком-то одном месте и пытаться продержаться за счет подготовленной позиции. Думаешь, лучше ловушки? Алиса поняла, на что их лидер хочет направить ее талант. Именно. Сделаем ловушки в каждой из наших комнат. Пусть враги рассредоточатся и попробуют достать нас по отдельности. А мы же постараемся воспользоваться этим и вывести из строя как можно больше из них. А чем я могу помочь? Никита сделал вид, что боль в груди уже утихла, и распрямился. «Я, если что, с вами в одной команде. Можете и на меня рассчитывать». Конечно, парню было не очень приятно то, как к нему относились трое его товарищей. Но эта чертова привычка, которая с самого детства заставляла его помогать и заботиться о других, никуда не делась. Да и без нее он бы не бросил своих знакомых в ситуации, когда на кону их жизнь. «А ты иди к себе в комнату и сиди там». Серега отмахнулся от предложения слуги. «Будешь вести себя тихо, и нападающие тебя, скорее всего, не тронут. Но только попробуй высунуться и начать подглядывать. Или более того, опять куда-нибудь уйти. Учти, больше я тебя жалеть не буду». Серега замолчал. Его кудрявые волосы, до этого трепыхавшиеся в воздухе, словно в такт его словам, опустились и замерли без движения, а Никита неожиданно осознал, что ему просто-напросто не доверяют. Считают врагом, который может сдать секреты землян кому-нибудь из местных. И это несмотря на то, что именно он обо всем их предупредил. Обидно. Но, с другой стороны, решил парень, так у него будет больше времени, чтобы разобраться со своими силами. Да и до часах уже почти 7 вечера. Еще пара часов, и дневник напишет ему очередное сообщение. И будет очень интересно почитать, что же предательская книжка выдаст ему на этот раз. Что же касается приказа сидеть в своей комнате, сейчас он ему последует. Но вот ночью уже никто не помешает Никите выбраться оттуда и помочь своим товарищам. Пусть они этого и не особо хотят.